уже ждет. Он тоже любит дождь. — Подожди, — говорит Рольф, — если дождь на улице прекратился, пойдем все вместе. Мы с Блицем ждем в передней. Рольф одевается. Дождь прекратился. На бульваре висят в тумане фонари. Мы встречаем Альберта и Хильду. Какая неожиданность. Хильда сопровождает Альберта, несмотря на то, что у нее такие трудные дети. Хильда говорит, Альберту вдруг пришла в голову бредовая идея погулять под дождем. Блицу от таких разговоров становится скучно. Он бежит вперед, бросается на каштановые деревья, чтобы сохранить форму для запретной охоты на кошек. А мы вчетвером медленно идем по бульвару с двумя большими зонтиками. Блиц ждет вместе со мной. Это продолжается очень долго. 7 раз примерь, 1 раз отрежь. Бабушка всегда это знала и теперь повторила бы вновь, если бы я могла ей рассказать, что я хочу. Мое первое желание за много месяцев. Я держу его при себе. Иногда только шепчу на ухо Блицу. Он, понимающе, вздыхает и молчит. Когда по ночам я дезертирую из супружеской постели тихо, чтобы не разбудить Рольфа, Блиц тихо, чтобы не разбудить Рольфа, выползает из клозета. Он охраняет меня в моих блужданиях по темным комнатам. Мы движемся на ощупь к балкону. Бетонные стены. Не видно других женщин, которые сейчас, быть может, тоже стоят на своих балконах и хотят спрыгнуть или взлететь. И если я слишком долго стою у балконной решетки, Блиц укладывается у моих ног. А когда я на ощупь двигаюсь обратно, он тоже трусит за угол обратно, к своей автопокрышке. Он не сердится и не воет в своем одиночестве. Я прячу лицо в его мягкую шерсть и спрашиваю, как он это выдерживает? Блиц вздыхает. Я ведь жду. У животных можно многому научиться. Как Рольф рассказывает анекдот о человеке, который приезжает в Вену и говорит «снег на Килиманджаро» и другой, о человеке в поезде, сидящем напротив элегантной дамы. И еще один о человеке, который попадает в ад и может выбрать одну из двух возможностей. Политические анекдоты тоже. И еще один политический, который, вероятно, настолько стар, что его больше никто не помнит. И слушатели вынуждены смеяться. И потом каждый быстро рассказывает свой анекдот, чтобы не возникло неловкой паузы, потому что именно в эту минуту смеяться стали чуть меньше, а меня все это больше не волнует. Что ты делаешь? Что это за танец? Это же вообще не танец. И без музыки? Как это понимать, что музыка внутри тебя? Остановись, ты упадешь. Объясни мне, что у тебя с музыкой? Ты что, пьяна? У тебя просто хорошее настроение. Почему же ты сразу этого не сказала? Можно мне порадоваться вместе с тобой, раз у тебя такое хорошее настроение? Подожди, я поставлю пластинку. Мы уже давно не танцевали друг с другом, Рольф и я. Он ищет конверт от пластинки. Да где же он? Конечно, он лежит не там, где он должен быть, но это ничего. 2-3, левый. Мы разучиваем вальс с левой ноги. Наберись терпения. Ты его еще выучишь. На следующем студенческом балу ты будешь танцевать его со мной. Голову чуть назад. Будь грациозной, гибкой. Почему ты такая неловкая? 1-2-3. Уже лучше. Шаги не такие большие, не наступай собаке на лапы. Не сжимайся так судорожно, расслабься. Руку, не так крепко. Будь пластичной. Да. Так, хорошо. Блиц на место. Собака ревнует. Посмотри же на него. Блиц. Машина Альберта случайно останавливается у развилки дороги, по которой Блиц ежедневно пробегает 2 раза по 15 километров. Машина серого цвета. Альберт носит серый костюм. Он уже выкурил несколько сигарет. У передних колес валяются окурки. Он здесь действительно совершенно случайно. Может ли он немного проводить меня? Да, проводи, но прогулка получится долгой. Альберт любит долгие прогулки. Всю дорогу по лесу он идет рядом со мной. И назад. С отдыхом. Елочные иголки, волоски мха, сосновые иголки, папоротник. С каких пор? С того вечера. Вечер удался. Да, это был чудный вечер. Ты была такая тихая, ты тоже умел молчать. Мы оба хотели всегда быть тихими. Да, мы бы хотели. Отныне он будет провожать меня чаще. Прогулки станут более долгими. Блицу придется ждать одному неподалеку от развилки, привязанному к проволочному заграждению. Такова его судьба. Рольф его подготовил. Потом, когда машина скрывается за поворотом, я отвязываю блица, он садится на задние лапы, смотрит. Я еще здесь. Нагнись ко мне, дай лизнуть тебе подбородок. Ему не разрешается лизать. Рольф запретил, потому что у собак бывают черви, и можно их подцепить. Но я нагибаюсь, и он меня лижет. Мое тело тяжелеет, когда Альберт уезжает. Люди в машинах передвигаются быстро. Мы с блицем покорно трусим домой. Все-таки, где ты была? У Карла, говорю я. Мне это не нравится. Почему не нравится? Карл нам не компания. Я стою у опушки леса, потому что начинается оттепель, и снег превращается в жидкое месиво. И подъезжает серый автомобиль. Я сажусь, мы едем в лес. Я жду у опушки леса, когда луга сухие. Опять серая машина. Альберт выходит, и мы идем пешком. Можно и в амбулатории, в дни, когда у Альберта прием больных. Тогда он расстилает перед камином белый плед из овечьей шерсти. Хильда купила его в Греции. Две подушки из приемной. У нас бутылка водки, две маленьких рюмки, сигареты, настольная зажигалка и пепельница из приемной. Мы очень долго целуемся. С Рольфом я забыла, с каким удовольствием могу кого-то раздевать. Я чувствую себя молодой, такой обнаженной. Мне хорошо, потому что я опять молода. Но у Альберта совсем немного времени. Иди же, я уже здесь. И люблю ли я его тело? Да, я должна это говорить, прежде чем он меня об этом спросит. Да, мне радостно тебя чувствовать. И все-таки, как тебе больше всего нравится? Этого я не знаю. Наверное, мне с тобой все нравится. Я люблю твой толстый живот, Альберт. Не будь грубым. Нет, действительно, я обожаю твой живот. Должны же существовать женщины, которым нравится живот. Об этом заботится природа, потому что ведь после каждой войны рождается больше младенцев мужского пола. А когда мужчины толстеют, женщины начинают любить животы. Но Рольф слишком худой, и, кроме того, у него под кожей проволока, которая чувствуется на ощупь. Это из-за операции на селезенке. Ну, хорошо. В этом не его вина. Собственно говоря, из-за этой проволоки я его всегда так и любила, но каждый вечер он делает приседания, упражнения для ног. «Не надо о Рольфе», — говорит Альберт. «Мы ни о ком не будем говорить, ни о ком, даже о нас. Подожди, я же жду, глупый. Я ведь хочу, чтобы ты пришел. Ты же любишь меня?» Альберт не отвечает. «Я понимаю, что в подобной ситуации вопросов не задают. Я затихаю. И пусть от меня разбивается его тяжелое дыхание, и осколки сыпятся на меня дождем, и обессиленные мы лежим потом на нашем необитаемом греческом острове, и каждый загнан в себя обратно. Завтра опять? Да, завтра опять. Ты была у Карла? О чем ты только с ним говоришь? Он читает тебе стихи. Нет, мы говорим о политике. И что же за взгляды у нашего Карла? Расплывчатые. От алкоголика и не приходится ждать ничего другого, говорит Рольф и заговорщицки обнимает меня. К Карлу я тоже иногда хожу. Сейчас он очень занят своим директором, который ведет вместе с ним в школе спецкласс, хотя спецучеников не хватает, но он просто объявил нескольких детей полуидиотами, потому что такой спецкласс приносит больше дохода. Однако самого директора можно видеть в школе лишь изредка, Самое большее в течение часа, поскольку, будучи охотником, рыбаком и крупным помещиком, он перегружен делами. Члены земельного школьного комитета имеют право охотиться в его угодьях. Стало быть, школьный инспектор всех этих вещей не замечает. А в другой школе, в другом месте, все наоборот, говорит Карл. Там детей с умственными и физическими недостатками просто включают в число полноценных, чтобы не портить отношения с родителями.